Глава 23. Ян. «А ты чего так рано припёрся?» Радушно встретил меня Костя на пороге своей квартиры. Я усмехнулся. «И тебе доброго утра и ясного солнышка над головой». Пропел я, проходя в коридор. Костя с мрачным видом почесал затылок. «Какой-то ты слишком радостный для 7 утра!» Пробурчал он, провожая меня подозрительным взглядом. Я пожал плечами. «Сегодня мы с Крис идем после пар на днюху друга, и Синеглазка будет изображать мою девушку. Чем не повод для хорошего настроения?» «А ты чего убитый такой? Аида спокойной ночи не пожелала?» Подколол я друга. «Вчера я ездила с Костей и Кристиной к их родителям, и мы провисели у них 10 часов. Краем глаза я видела, как друг строчил сообщение подруге Крис, но, видимо, жестокая девушка проигнорировала послание влюбленного Ромео. «Иди в ж...» Кратко, но ёмко подтвердил мои догадки Костя, направляясь на кухню. Я ободряюще хлопнул парня по плечу. Видеть друга таким опечаленным было непривычно. Аида девчонка не промах, знает, как скрутить и обезоружить парня. Пронзительный взгляд ярко-синих глаз заставил меня споткнуться на пороге кухни и резко остановиться. Крис сидела за столом и пила кофе. Сердце как-то странно дернулось и замерло. «Доброе утро». Слегка растерянно улыбнулся я и, пройдя вперед, плюхнулся на стол. «Что это, блин, было?» Кристина прищурилась и, обхватив кружку двумя ладонями, насмешливо протянула. «Это ты в честь дня рождения побрился и надухарился?» Я невольно провел ладонью по гладкому лицу. Ну да, сегодня я брился особенно тщательно, потому что рассчитывал весь вечер целовать эту ехидную занозу. «Ты сегодня тоже постаралась», — усмехнулся я, окидывая девушку внимательным взглядом. Крис была в бежевом облегающем платье. Но как бы мне того ни хотелось, я не смел заглянуть под стол, чтобы зафиксировать длину соблазнительного платья. Рядом пыхтел Костя и вряд ли оценил бы мое любопытство. «Кстати, насчет дня рождения», — медленно проговорил Костя, переводя тяжелый взгляд с Кристины на меня. Я невольно напрягся. «Чтобы привез сестру домой до 11». Друг направил в мою сторону вытянутый указательный палец и угрожающе добавил. «И следи, чтобы парни не приближались к ней ближе, чем на 0,5 метра». Перехватив возмущенный взгляд Кристины, я усмехнулся. «С удовольствием выполню твою просьбу». Девушка со стуком опустила чашку на стол. «Костенька, а ты не забыл, что мне уже 18, и я могу самостоятельно принимать решение, кому мне подходить ближе, чем на 0,5 метра, а кому нет?» С наигранной нежностью процедила Крис, резко откидывая волосы назад. «Чёрт, обожаю, когда она оставляет их распущенными. Так и хочется зарыться пальцами в блестящие волны и притянуть к себе». «Я хочу отгородить тебя от очередного мудака», — рыкнул Костя, скрещивая руки на груди. «Я сам парень и знаю, что говорю». Для друга это была больная тема. В свое время он сам разбил не одно девичье сердце и как-то признался мне, что готов придушить любого парня, который посмотрит на его сестренку, потому что прекрасно понимает, что у тех на уме. «Ты не можешь отгородить меня от общения с парнями!» Невероятные глаза Крис горели от ярости. «Я не научусь разбираться в людях и в жизни в целом, пока ты не перестанешь трястись надо мной, как курица-наседка». Затаив дыхание, я смотрел на Кристину. Ее щеки пылали, глаза горели, плечи напряглись. Она чертовски злилась на своего брата и, наверное, даже не догадывалась, как прекрасно в этот момент. «Тебе не хватило Богдана?» Процедил Костя, переходя в глухую оборону. Его сестра была права, и он прекрасно осознавал это. «А что не так с Богданом?» Вскинула брови девушка. «Мы встречались с ним почти год, и это было прекрасное время». Мы с Костей синхронно скрипнули зубами. «Ладно». Тяжело вздохнув, Костя накрыл глаза ладонью. «Просто будь осторожна и не отходи далеко от Яна». Кристина посмотрела мне в глаза. Мы-то поняли, что главная опасность исходила именно от меня. «Хорошо. Буду как приклеенная ходить за твоим другом и распугивать всех его девушек». Смиренно выдохнула девушка, наклоняя голову на бок. «Вот язва». Но мне нравился ее план. Костя хмыкнул. «Вот и умница!» И тихо добавил, повернувшись ко мне. «Прости, братан». Я пожал плечами. «Я не против тройничка». Кристина, поперхнувшись, заржала, а Костя, закатив глаза, нервно схватился за кружку с кофе. «Я-то думал, меня окружают взрослые люди!» Пробормотал он себе под нос, чем вызвал новый взрыв хохота. «Просто это ты слишком рано помудрел, бро!» Выдохнула Кристина, поднимаясь из-за стола. Выражение лица своего друга я не увидел, потому что щурясь, как довольный кот, разглядывал стройные девичьи ножки. Длина платья была идеальной. «Ты же надела под платье белье, которое мы вчера взяли?» Опираясь локтем о перила, я разглядывал неторопливо застегивающую длинное пальто Кристину. За всю первую половину дня нам так и не удалось побыть наедине. Костя постоянно был рядом. Даже в обед он пошел вместе со мной в столовую, где обычно обедала его сестра. Ну еще бы, там же была Аида. Я пока не понимал, что происходит между этими двумя, но таким взбудораженным я друга не видел давно. «А об этом ты не узнаешь», — приподняв воротник, ухмыльнулась Крис. «Так что можешь дать волю своему воображению». В стильном черном пальто с распущенными слегка вьющимися волосами и дерзкой улыбкой девчонка была чудо как хороша. Подавшись вперед, я медленно застегнул верхнюю пуговицу на ее пальто, проигрывая в голове совершенно обратный процесс, как я нетерпеливо стягиваю с Крис одежду и, подхватывая на руки, бросаю на кровать. «У меня слишком богатое воображение», — хрипло ответил я, отстраняясь назад. Кристина усмехнулась и махнула какой-то своей знакомой за моей спиной. Я же не сводил глаз с девичьего лица. Красивая. И как они с мамой похожи. Вчера я познакомился с ее семьей и был от них в полнейшем восторге. Я и не думал, что домашние посиделки могут быть такими веселыми, непринужденными и уютными. В моей семье все было совсем по-другому. Даже до развода родителей. «Ну так мы идем?» Пристально посмотрела на меня Крис, и я, встряхнувшись, оторвался от перил. «Да, такси уже подъехало. Я планировал выпить с друзьями, поэтому брать свою машину не стал. Костя предлагал нас подвезти, но я отказался, втайне мечтая о том, как поцелую Крис на заднем сиденье такси». «Ну тогда пошли». Как-то неуверенно выдохнула девушка, поправляя воротник пальто. И я понял, что она дико волнуется. Чёрт. Сердце в очередной раз пропустило удар. Я незаметно потер грудину и взял Крис за руку. «Может, мне провериться у кардиолога? Как-то слишком часто в последнее время мое сердце дает сбои». «Пошли». Улыбнулся я, прижимая узкую ладошку к своим губам. Крис вздрогнула, глядя на меня своими широко распахнутыми глазами, но отнимать руки не стала, и я с трудом сдержался, чтобы не пойти дальше. Но нет, спешка ни к чему. У нас впереди целый вечер. «Ян, ты только вернулся в страну, когда ты успел захомутать такую красотку?» Именинник встретил нас на пороге своей квартиры уже изрядно навеселе. Усмехнувшись, я пожал Олегу руку и, приобняв Крис за плечи, представил их. «Это Кристина, моя девушка, а это Олег, банковский служак и капиталист до мозга костей. При необходимости сдаст собственную печень в аренду, но в качестве друга он роскошен». Олег, выкатив грудь колесом, изобразил реверанс. Крис, если и удивилась, то не показала виду. Бородатый, устрашающего вида парень с забитыми татухами руками был похож скорее на вышибалу в модном клубе, чем на банковского работника. Но его начальство быстро разобралось, что за этой чересчур креативной внешностью скрывается гениальный экономист, и без лишних разговоров поставило Олега на хорошую должность. Мозг у парня и вправду работал как надо. Сам не раз убеждался в этом. «Рада знакомству. С днем рождения!» Мило улыбнулась Кристина, невольно прижимаясь ко мне ближе. Я расплылся в идиотской ухмылке и заключил девушку в крепкие объятия. Олег, округлив глаза, потер мощную шею. Он ни разу не видел, чтобы я так явно выражал на людях свои симпатии. Ну ничего, этот вечер будет для него откровением. Я не собирался упускать ни минуты. В 11 я должен отвезти Крис домой, а до этого времени я буду обнимать ее и целовать, как влюбленный пацан. И плевать, что подумают мои ранимые друзья. «Да не может быть! Кто к нам пришел?» Громкий девичий визг заставил меня резко поднять голову. Я почувствовал, как Крис испуганно дернулась в моих руках и попыталась отстраниться. Но я лишь крепче обнял ее за талию и прижал к себе. На нас надвигалась торнадо в лице несравненной Стаси, девушки-именинника. Выглядела она под стать своему парню. Высокая, шумная, в татухах и дредами на голове. И да, она тоже работала финансистом в одной уважаемой компании. «Янчик, быстрее знакомь меня с этой принцессой!» — воскликнула Стася, экстренно тормозя возле нас и прижимая руки к груди. Спрятав усмешку в волосах, Крис, я довольно проговорил. «Это моя Кристина, а это Стася, ненормальная, которая согласилась стать женой Олега». Я знал, что недавно друг сделал предложение Стасе, и они решили сбежать летом в Таиланд, чтобы сыграть там свадьбу. «Боже, крошка, ты такая красивая!» — с умилением проговорила неугомонная девушка. «Что ты нашла в этом крокодиле? Беги от него, пока не поздно!» Кристина, повернув голову, посмотрела на меня. «У меня еще есть время до полуночи», — с улыбкой проговорила она, ловя мой взгляд. «Шутила? Или нет?» Расхохотавшись, Стася хлопнула в ладоши и начала пританцовывать. Громкая музыка, доносящаяся из комнаты, била по ушам и растекалась по венам. «Пойдем, красотка, я тебя со всеми познакомлю. У нас тут куча видных холостяков». Стася протянула Кристине руку, и я нехотя выпустил девушку из своих объятий. Послав Стасе предупреждающий взгляд, я засунул руки в карманы джинсы и подмигнул слегка растерявшийся Крис. «Надолго я ее одну не оставлю, и уж тем более не позволю каким-то холостякам увиваться поблизости». Тряхнув волосами, Кристина пошла за Стасей вглубь квартиры. Я проводил долгим взглядом ее изящную фигурку, подчеркнутую обтягивающим платьем. Черт, какое же белье она сегодня надела! Я могу задать вопрос? Вкрадчиво поинтересовался Олег, подходя ближе. Нет. Отрывисто бросил я, глядя в сторону двери, где только что пропала Крис. Я догадывался, о чем друг хотел меня спросить, но пока не знал, что ему ответить. «Окей», — многозначительно протянул именинник, поглаживая густую бороду. А я, вручив ему пакет с подарком, поспешил в комнату. Мне не хотелось отходить от своей девушки ни на шаг. Раньше я называл таких парней подкаблучниками и слабаками. И только теперь до меня начало доходить, каким самодовольным тупицей я был.